«Дорогая сестра, наша пятилетняя переписка согревает мое сердце. Я рада, что родители хоть сейчас воспринимают меня как замужнюю женщину и не запрещают тебе со мной общаться. По поводу твоей просьбы я однозначно говорю «да». Мы с Максом с удовольствием примем тебя в своем доме и подыщем тебе место жительства, где ты пожелаешь. Но все-таки советую поискать компромисс и помириться с родителями. В любом случае, я и твои племянники будем рады тебя видеть. Ты как раз приедешь, когда брат и матушка Макса будут все еще гостить у нас. Теперь, к великому сожалению мужа, такое происходит очень часто, на что он беспрестанно жалуется. Только будь готова к тому, что Елисестрата попробует сосватать тебя за Иллариона. Он в последнее время к нескончаемой радости моего мужа в постоянной осаде. А по поводу твоих вопросов о жизни в Альбионе скажу тебе так. Несмотря на трудности, которые тебе здесь может преподнести судьба, несмотря на сомнения и испытания, надо всегда бороться и стараться выйти победителем. И тогда судьба вознаградит тебя. Я знаю, ведь так однажды случилось со мной. И не пугайся, если все 27 часов у тебя будут заняты работой, ведь может оказаться, что это совсем не так. Анжелика Нурир. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в золотисто-оранжевые оттенки. Я смотрела на окружающую красоту с парохода, периодически возвращаясь мыслями к письму сестры. Впереди приближался берег и новая жизнь. А я вся в сомнениях. Правильно ли поступила, что уехала в туманный Альбион? Родители были сильно против, как и в отношении моей профессии. Не женское это дело – лечить. А я все равно поступила по-своему, как и сестра. Видно, непокорность у нас в крови. Вновь взглянув в сторону берега, я подумала, что отступать поздно. Родителям напишу чуть позже и постараюсь помириться, но не раньше, чем устроюсь. В этот момент раздался гудок, мы причаливали. Я, глубоко вздохнув, направилась к выходу. Там уже образовалась очередь. Медленно спускаясь по трапу парохода, огляделась по сторонам. Не заметить мою сестру и мужчину рядом с ней просто невозможно. Они стояли позади встречающей толпы и выделялись из нее, как ни один другой человек на пристани. Спутник сестры – высокий и интересный внешний мужчина с вьющимися до плеч волосами и острым пронзительным взором. Светящиеся голубые глаза придавали облику некоторую хищность. Мне стало не по себе от его оценивающего взгляда, рассматривает меня словно какую-то вещь, составляя свое мнение о ней. Надо думать, это муж сестры. И как она пошла за него? Хотя Таисия всегда была со странностями. Переведя взгляд на сестру, я чуть не ахнула. Старше меня на 7 лет она ничуть не изменилась с того момента, когда я видела ее в последний раз. Молодая, красивая женщина с матовой розоватой кожей, каштановыми волосами и глазами цвета шоколада. Я тоже хочу замуж за промышленника, но не за такого. Едва моя нога ступила на землю, как ко мне подошел мужчина средних лет и вежливо спросил: «Мисс Анжелика Нурир?» «Да. А кто вы?» – подозрительно спросила я. «Лакор, водитель господина Лакфорта. Мне поручено встретить вас и проводить к машине». «М-да». Передав багаж, я молча направилась за мужчиной в сторону сестры. Та пристально меня разглядывала. На ее губах играла легкая улыбка. Теперь я поняла, что внешне сестра не изменилась, зато стала другой внутренне. Знакомый взгляд приобрел цепкость, движения выдавали целеустремленность, уверенность, просматривалось внутреннее спокойствие и острый ум. Эти качества в той или иной мере были свойственны Таисии и раньше, но теперь они стали более отточенные. Бриллиант получил свою огранку. «Как я рада тебя видеть!» — воскликнула сестра, едва я приблизилась и заключила меня в крепкие объятия. Весь воздух вышел из меня, но видеть сестру я рада как никогда. «Я тоже!» «Познакомься с моим мужем, Максимилианом Лакфортом». «Для родных и друзей просто Макс», — прозвучал бархатистый голос супруга сестры. «А это моя сестра Анжелика», — продолжала Тася. Я испугалась, что жуткий муж сестры тоже полезет с объятиями, и тогда я точно не выживу. Но Макс взял мою руку и только чуть склонился к ней. «Давайте, наконец, отправимся домой», — предложила Таисия. «А то пора ужинать, я уже хочу есть». «Столько, сколько ты съедаешь, кажется, никто не ест». «К чему бы это?» — подколол Лакфорд жену. «Помолчал бы уж, у тебя вообще не в коня корм», — парировала сестра. Несмотря на едкость их общения, я не могла не заметить, как нежно приобнял супругу промышленник. Как она прикоснулась к его груди рукой. Казалось, пока мы шли к машине, они совершенно забыли про меня. «Тоже так хочу». Путь до дома сестры мы преодолели быстро, а там мне открылся вид на красивый старинный особняк. Довольно большой и внешне очень элегантный. «Ну, как тебе?» — спросила Тася. «Как-как? Разве может не понравиться шикарный красивый дом?» Сзади меня раздался смех. Я прикусила язык, но было уже поздно. Меня услышали и, возможно, даже не обиделись. Говорить так прямо о достоянии хозяев в обществе не принято, но мне далеко не всегда удавалось сдержать свою прямолинейность и непосредственность. «Я же говорила тебе, она прелесть!» — рассмеялась Тася, обращаясь к мужу. Лакфорд, улыбаясь, направился в дом. «Как неудобно получилось. Обсуждаю дом и благосостояние родни у них на глазах. Надо хоть первое время, пока не найду квартиру, воздерживаться от необдуманных высказываний». «Не переживай. Макс приветствует прямоту и открытость. Вращаясь в высшем свете Альбиона, начинаешь ценить такие качества». «Может, зря я приехала?» «Пойдем в дом. Познакомлю тебя с племянниками». Внутри жилище оказалось не менее шикарным и привлекательным. Везде во всем чувствовалась рука сестры. Несмотря на размеры, этот дом – настоящее гнездо и семейная крепость. «Под впечатлением?» – улыбнулась Тася. «Скорее, завидую тебе», – снова не сдержалась я. «Черной завистью!» «Белой, естественно, ты же моя сестра». Тут нас прервал вихрь из мальчиков и девочки, что сбежали со второго этажа. Каждый хотел мне что-то сказать, и вокруг стоял такой гомон, что ничего невозможно было расслышать. Рассматривая своих племянников и племянницу, в душе радовалась за сестру. Нельзя сказать, что дети Читы Лакфорд похожи на кого-то одного из родителей. Каждый из отпрысков взял и от матери, и от отца разные черты, как внешности, так и характера. Все они очень разные, и чувствую из-за этого в доме много шума. «Пойдем, перед ужином тебе надо разместиться, и заодно посмотришь Элизабет. У нее в последнее время часто болят коленки». «В ее-то возрасте?» – насмешливо спросила я. Поселили меня в светлой просторной комнате на первом этаже. Зная об особенности Насгаров, этому не удивилась и не обиделась. Уже в комнате осмотрела ноги племянницы. «Что скажешь?» — спросила Тася, стоя в дверном проеме. «Не позволяй ей часто играть на холодном полу, а то ребенок не только колени застудит». «Слава Всевышнему! Я уж подумала, что-то еще случилось. А что еще может произойти?» Повернувшись к сестре, я на мгновение увидела огонь в ее глазах, а моргнув, встретила родной чистый взгляд. Что-то я сегодня переутомилась от поездки. «Пойдем, уже накрыли на стол». «А дети не с нами?» – удивилась я. «Они уже поели, пока ты распаковывалась. У них сегодня вечер сладостей». Я приподняла брови. «Вечер сладостей!» «По всему дому спрятаны конфеты, и кто сколько найдет, тот столько и съест, а потом горячий шоколад». Я улыбнулась. Когда мы были маленькими, у нас в доме тоже проводились такие игры. Это такое счастье найти себе кучу конфет, выпить напиток со сказочным вкусом и уснуть, считая звезды в окне. «Это серьезный повод», — сказала я, поднимаясь с кровати. Ужин прошел тихо и непринужденно. С первым бароном Альбиона общаться оказалось довольно легко, но я ни на мгновенье не заблуждалась. Максимилиан — непростой мужчина, с большими возможностями, и мне всего лишь повезло оказаться его родственницей. После ужина хозяин дома отправился еще поработать, а мы с Таисией разместились в библиотеке. О многом нужно поговорить, многое вспомнить. Кофе в чашках дымился на столе, воспоминания вплывали, навевая приятный флёр о прошлом. Снова в который раз за вечер, не сдержавшись, я прямолинейно заявила Тасе. «Ты очень изменилась». «Постарела?» — приподняла брови она. «Внешне? Нет». «Внутренне? Пожалуй», — сказала я. «Но не могла же я никак не измениться. В тебе тоже наивности поубавилось, язык стал еще острее, чем раньше, а манера вести себя более замкнутой». «Это чтоб не болтать много». «Ты стала лекарем, как и планировала? Твоя мечта исполнилась?» «Да». «Я много трудилась, а теперь хочу найти работу, чтобы помогать людям». «Но и ты сделала карьеру». «Я получила даже больше, чем заказывала». «Анжелика, неожиданные поступки стоит совершать». «Зато и рисковала», — намекнула я на историю с маньяком. «Мой похититель принес в мою жизнь не только опасность». Я недоуменно посмотрела на сестру, а та прикрыла глаза. Когда она снова вскинула их на меня, в них переливалась тень огня. Я вздрогнула. «Что?» «Ты теперь будешь жить в Альбионе и должна знать. Существует не только привычный мир. В нашей жизни есть место чуду и беде. Поэтому ты имей в виду, нас может поджидать не только приятное и всегда объяснимое. Можешь ли ты принять меня такой, какая я есть?» Я соврала бы, если бы сказала, что не испугалась, но потом выдохнула. «Рассказывай!» Постепенно Тася поведала мне всю свою историю с новыми подробностями, которые в письме не рассказывала. Когда сестра закончила, я сидела молча, она ждала моей реакции. «А я так могу?» – встрепенулась я. Она рассмеялась. «Ты всегда могла меня удивить. Я не знаю. Чтобы определить, есть ли в тебе предрасположенность колдовать, надо просто попробовать». «Ага», – пробормотала я. «Когда пробовать будем?» «Может, сейчас?» – спросила сестра, хитро улыбнувшись, и вышла. А я осталась в ожидании нервно ерзать по креслу. Вернулась Тася с увесистой книжкой. Она оказалась не черного мрачного оттенка. Ее насыщенный зеленый цвет радовал глаз. «Что это? Книга по колдовству?» «Да, мне Макс помогает добывать такую литературу. Мое хобби часто бывает полезным для его бизнеса». «Не сомневаюсь», — усмехнулась я. «Так, не отвлекаемся. Смотри». Сестра полистала фолиант и, найдя нужную страницу, положила его на стол. Затем накрыла рукой чашку с моим кофе и сказала: «Ниф?» Кружка на моих глазах покрылась инеем, а кофе замерз. «Не всегда нужно говорить заклинание, можно концентрироваться и произносить про себя. Кофе еще есть?» Второй день я искала работу. Непростое это дело в Туманном Альбионе. Даже для лекарки с моей квалификацией. Без связи Лакфорта приходилось туго. Зато я еще больше зауважала мужа сестры. Чтобы построить самому с нуля такую промышленную империю, нужно быть очень сильным и целеустремленным человеком. Альбион по сравнению с остальными материками довольно небольшой, но жизнь на нем, особенно в столице, кипит. Постоянно что-то происходит, случается. Сейчас опустившиеся на город сумерки своей непередаваемой атмосферой напомнили мне о недавнем открытии. «Я могу колдовать!» Меня привлекали в связи с этим не меркантильные мотивы, а то, что я могу лечить людей не только традиционными способами. Вчера Тася показала картинку книги в красном переплете. В ней собраны самые различные методы лечения разнообразных болезней. И сегодня я обходила все книжные магазины, барахолки и еще кучу всяких мест, где выставляются хоть какие-то книги. Но ничего, похоже, и в этом вопросе мне придется просить помочь Макса. А мне не очень-то хотелось быть ему обязанной. Вдруг послышалась возня и шум. Перепугавшись, я позвала на помощь. Но парк был пуст и мало освещен. Крики раздавались все громче, потом прозвучал вскрик, и я сорвалась с места, несясь на звуки. Иларион Лакфорт. Несколько недель назад я получил задание найти редкую книгу, украденную у ее хозяина. Тогда я отправился из Альбиона на поиски по следу в южные провинции, в самые глухие места. Сначала мне показалось странным то, что вор подался в такую даль. Да и зачем? Что он там собирался найти? Для чего ему книга? Но уж очень след был ярким, и я последовал по нему. Потом ниточка, ведущая к нужному мне человеку, резко оборвалась. Пришлось применить свой опыт и мастерство, чтобы отследить вора. И снова я в Туманном Альбионе, и снова с трудом достаю информацию. Встреча с осведомителем принесла крайне мало. Давно я не работал по своей первой профессии. Получив скудные сведения, что искать нужно у Надиру, мне предстояло придумать, как проникнуть в его дом. «Сэр, не найдется ли у вас пары монет для нуждающихся?» Повернувшись, я заметил мужчину, одетого в поношенный костюм и выглядевшего довольно нагло. Конечно, не богач, но и нуждающимся его никто не назовет. Бросив взгляд по сторонам, заметил, что еще двое приближаются с боков. Преотвратный расклад. Задумался и проявил непозволительную небрежность, которая теперь может стоить мне жизни. «Извините, но сегодня не взял с собой наличность». «Плохо!» – послышался голос сзади. Я замер, ожидая нападения. И оно последовало. Вертясь, как белка в колесе, я уворачивался от ударов, старался больше перемещаться, уменьшая численное преимущество грабителей. Но просчитать все идеально не смог. Один из них нанес удар по голове, мир завертелся, я услышал женский крик, и тьма поглотила мое сознание. Анжелика Норир. Более глупого поступка я сделать не могла, как и остаться безучастной. Пробежав метров 100, я за кустами увидела, как трое напали на молодого мужчину и старательно пытаются избить его. Может, выкрутиться сам? Вряд ли. Лезть туда для меня — чистое самоубийство. Но, может быть, среди заклинаний, которые сестра вчера показала, есть парочка очень интересных. Молодой человек получил по голове и начал падать. А я закричала изо всех сил. Пока хулиганы немного отвлеклись от упавшего на землю мужчины, я прошептала одно из выученных мною заклинаний, молясь, чтоб оно сработало. Нападавшие схватились за горло. Невидимая веревка душила их, мешая проникать воздуху в легкие. Смотря на меня расширенными от страха глазами, они начали пятиться, а потом и вовсе исчезли. А я еще раньше удивлялась, откуда в мире берутся различные слухи и страшилки. Отменив заклинание, я почувствовала чудовищный голод. Есть хотелось неимоверно, но отправиться домой возможности нет. Подбежав к лежащему без сознания мужчине, я проверила пульс. Жив. Дальше стандартный осмотр. Вроде бы все в порядке. Более подробно можно осмотреть только в больнице. «Сэр», — позвала я. Он не откликнулся. Посмотрев на него, я отметила красивые русые волосы, собранные в хвост, тонкие черты лица, высокий лоб. Очень красивый Назгар. Кому-то повезло, хотя неизвестно, что он за человек. Убрав от лица прядь волос, я одернула себя. Купилась на смазливое личико и размечталась. Такой мужчина не для меня. В этот момент объект моих мыслей открыл глаза, посмотрел мутным взором на меня и улыбнулся. «Ангел, я попал в рай?» «Еще нет, но если я не позову на помощь, то есть шанс». «Если с вами, то я готов». После таких слов я не смогла сдержать улыбки, а прекрасный незнакомец закрыл глаза. Удивительные, светящиеся, небесно-голубые, необыкновенно притягательные. Кажется, я влюбилась. Вот дурочка, по одежде видно, что это очень состоятельный мужчина. Какие отношения я могу с ним построить? Ну, если повезет, и он найдет меня привлекательной, то есть пара вариантов. Но влюбленную глупышку это не устроит. Да, Анжелика, годы проходят, а ты не умнеешь. Позвав на помощь одну пожилую пару, я сказала им, что меня ждет жених, и ушла. Не стоит мне дожидаться, когда спасенный мною мужчина придет в себя. Для моего же пошатнувшегося спокойствия не стоит. Вернулась домой, когда уже полностью стемнело, и едва вошла, как меня встретила хмурая сестра. «Анжелика, почему ты не предупредила, что тебя не будет весь день? Мы же волновались!» Я удивленно застыла. «Не знаю. Я не думала, что причиню тебе беспокойство. Ты же знаешь, что я взрослая девочка». «Да, но здесь тебе небольшой материк. Здесь жизнь бурлит ключом, и опасностей куда больше». «Не сомневаюсь. Как раз сегодня в этом убедилась». «Зря я это сказала». У меня тут же выпытали всю историю, а потом устроили головомойку. «Дескать, не нужно бороться со здоровыми мужиками, если ты хрупкая женщина. Не нужно бросаться на бандитов, возомнив себя спасателем». «Таисия, я понимаю, что это была большая глупость, но по-другому я поступить не могла. Я должна была ему помочь». Тася нахмурилась. «Знаешь его?» Сердце ёкнуло. «Нет». «Мне нужно пойти к себе, отдохнуть и привести себя в порядок перед ужином». «Да, пока не забыла. Завтра мы ждем вечером к трапезе брата Макса». «Это тот, который Илларион?» «Да, брату мужа вообще-то один. Пока их матушки нет в городе, он пользуется отсутствием попыток сватовства и свободой. Заодно и познакомитесь». «Зачем?» «Несмотря на то, что Илларион много путешествует, мы одна семья, и если что-то случится, сможешь обратиться к нему за помощью. Он влиятельная личность в своей области», — загадочно усмехнулась сестра. «Не знаю, что это значило, да и мне неинтересно. На данный момент меня занимал другой вопрос. А именно, как забыть незнакомца?» Искала я на него ответ весь вечер, погрузившись в себя, но так и не нашла. Лицо мужчины стояло передо мной весь вечер, и никак не удавалось перестать думать о нем. А ночью мне приснился сон. Иларион Лакфорд. Последние 10 часов сложно назвать самыми приятными в моей жизни. Очнулся я в больнице, и прелестный милый ангел не склонялся надо мной. Вместо этого на меня смотрело морщинистое лицо пожилой женщины. «Где моя спасительница?» «А где девушка?» – прохрипел я. «Молодая женщина попросила нас доставить вас в больницу. Она сама лекарь, но смогла оказать только первую помощь. В коридоре вас ждет инспектор». «А почему она не сама?» «Ее ждал жених, поэтому, молодой человек, вам бы забыть про нее. Занята она». «Как ее зовут?» — снова просипел я. «Не знаю», — неодобрительно поджала губы старушка. «Да, жених, конечно, осложняет дело, но ничего. Найду ее и уведу. Эта женщина должна быть моей, и, значит, я получу ее». Поговорив с полицией, я добился от лекарей, чтобы меня выписали. Получив подробные инструкции и рецепт лекарства, я к утру уже был дома. Сейчас поем и направлюсь завершать дело. Хватит играться. Теперь у меня новая цель. Тут вспомнились планы на вечер. Я обещал быть у брата. Приехала сестра Таисии, и меня обязательно надо с ней познакомить. Покачал головой. Неужели и Макс заразился навязчивой идеей меня женить? Надо найти побыстрее своего ангела и отправиться в путешествие. Анжелика Нурир. Весь следующий день я ходила как неприкаянная и поражалась себе, что это со мной происходит. Подумаешь, помогла красивому, богатому мужчине. Почему же я постоянно вспоминаю о нем? Почему этот образ не дает мне покоя? Что-то в Альбионе я стала очень чувствительной. Разочарование постигло меня и в поисках нужной книги. Пришлось просить Макса мне помочь. Промышленник хмыкнул, спросил более детальные сведения о нашей Стасе игрушке и обещал к вечеру выяснить. Ожидая информацию, я вместо того, чтобы искать себе квартиру, сидела в том самом парке, где спасла незнакомца, и всматривалась в лицо каждого русоволосого мужчины. «Надо использовать свое образование и поискать лекарство от дурости. Может, повезет? Найду». Солнце уже зашло за линию горизонта, когда я решилась отправиться домой. Сегодня намечался тихий ужин в семейном кругу и новые знакомства. Что ж, посмотрим на брата Макса. Вдруг тот окажется таким же полезным, как и сам промышленник. Наряжаться к ужину не стала, лишь переоделась и нанесла легкий макияж. Стараясь казаться невозмутимой и спокойной, я вошла в гостиную, где уже все собрались. Мужчины у камина пили напитки, а Таисия на диване что-то листала. Но мое внимание сосредоточилось на собеседнике Макса. В шоке я смотрела на вчерашнего незнакомца, спрашивая себя, как он мог здесь оказаться. В этот момент мужчины повернулись в мою сторону, предоставив мне возможность окончательно убедиться в своей догадке. Русоволосый Назгар, увидев меня, на мгновение застыл. Его лицо выражало крайнюю степень удивления, но все это длилось не дольше 1-2 секунд. И вот уже мужчина слегка улыбнулся на представление Макса. «Анжелика, позволь представить моего брата Иллариона», слегка удивленный моей реакцией, сказал промышленник. Младший Назгар чуть поклонился. «Илларион, это сестра Таисии, Анжелика Нурир». «И моя спасительница», — добавил Илларион. Голос у него оказался мягкий, обволакивающий, с приятной хрипотцой. Максимилиан с любопытством переглянулся с женой. «Чувствую, у вас есть для нас история», — подытожил промышленник и пригласил всех к столу. Как и ожидалось, Таисия все подробно расспросила, что, где, когда и как. В исполнении Илариона нападение на него выглядело словно какая-то забава, но я-то знала, что это совсем не так. И я не упустила случая передразнить Таисию. «Анжелика, почему ты ввязалась в опасную историю? Надо было бросить его!» Сестра, как ни в чем не бывало, пожала плечами и сообщила. «Нет, в случае с Иларионом ты молодец, но если бы это оказался не он...» Вот что с ней сделать? Они с Максом стоят друг друга. Непроизвольно мой взгляд переместился на двух братьев, сравнивая, оценивая. Сразу чувствовалось, что Макс старший и характер имеет более властный, беспокойный, сильный. Иларион мне показался более спокойным, вдумчивым и безмятежным. Он не будет переживать по пустякам, но у братьев имелись и общие черты, такие как целеустремленность, жесткость, сила и невозмутимость. Я могу, конечно, заблуждаться, но что-то внутри подсказывало, что все-таки права. Поболтав о незначительных мелочах за ужином, мы перекочевали в гостиную, где и разбились по парам. Тася с Максом сидели перед камином и, обнявшись, просто смотрели на огонь. Такое умиротворение от присутствия друг друга читалось на их лицах. Я снова по-доброму позавидовала им. Напротив меня за небольшим столиком расположился Иларион и, потягивая кофе, не сводил с меня взгляда. Вскинув глаза, я услышала: «Спасибо». «Спасибо в банк не положишь», — брякнула я, не успев вовремя прикусить себе язык. Но вместо того, чтобы обидеться, Иларион рассмеялся. «Вы прелесть!» «Это не я. Это он прелесть». «Можно на «ты»?» — сообщила я, не в силах отвести взгляд от Назгара. «Анжелика, почему ты исчезла после того, как спасла меня?» — спросил Иларион, прижавшись губами к моей руке. По телу побежали мурашки от его губ. «Неужели этот наивный мужчина думает, что я так и расскажу ему о всех своих сомнениях и о том, что считаю, он не для меня?» Я торопилась. Иларион блеснул глазами. Он понял, что я сказала полуправду. «Хорошо. Может, тогда расскажешь, что привело такую прекрасную девушку в Альбион?» «Ну, это же столица», — улыбнулась я. «Все стремятся сюда». «Я бы не сказал», — поморщился Назгар. «Крайне неприятный город». «Тогда я приехала в поисках счастья». «Уверен, ты его найдешь», — загадочно улыбнулся Иларион. Вечер прошел удачнее, чем я ожидала, а когда легла спать и закрыла глаза, то передо мной встало лицо Илариона. «Кажется, я влюбилась».Иларион Лакфорд. Я нашел ее. Не отрывая взгляда от молодой девушки, весь вечер я вел себя на грани приличий, но так и не смог до конца поверить, что она сидит напротив меня. Так просто. Уходя, заметил, что Макс все понял и был очень доволен, так как предвкушал большое веселье, когда приедет мама. Но вот я к этому времени планирую уже уехать. А значит, нужно как можно быстрее закончить дела. И на следующий день вечером уже стоял в бальной зале, рассматривая гостей. Официально я представлял здесь брата, но истинная цель моего визита заключалась совсем в другом. Нужно пробраться в библиотеку и узнать, правильно ли меня привел след, или придется начинать все сначала. Внезапно в толпе взгляд зацепил знакомую фигуру. Что она тут делает? Сегодняшний вечер – закрытое мероприятие, а еще вчера Анжелика никуда не собиралась. Осторожно пробираясь вперед, я старался не отпускать мою даму сердца взглядом. Но внезапно меня отвлек крик. «Господин Лакфорд, как я рада вас видеть! — воскликнул женский голос. Обернувшись, я узрел одну из бывших любовниц Макса. В последнее время на моего брата нет претендующих женщин, и они все решили перекинуться на меня. Досада. «Польщен встретить вас», — поприветствовал я и, мысленно выругавшись, ретировался. Но было уже поздно. Анжелику в толпе я потерял. И все из-за этой хищной особы. Каким-то образом Таисия смогла отвадить всех поклонниц моего брата. Я даже знаю, как она это сделала. Подозревать ее начал через пару лет после кровавой истории с маньяком. По незаметным деталям, действиям и, главным образом, потому, как много она ест и не толстеет. Но ничего говорить ей не стал. Зачем? Она жена Макса, вот пусть он и контролирует ее. Впервые я узнал о колдовстве в своем втором путешествии на юг страны. В одном из поселений бабка вылечила меня от заразной болезни и раскрыла секрет о том, как в этом мире все устроено. Рассуждать о мистике можно сколько угодно, однако пора приступать к делу. У меня имеется много планов на ближайшее время. Анжелика Нурир. Приемы Альбиона поражали своими пышностью и блеском. Много гостей, разодетых в красивые яркие платья, сверкающие в свете блеском камней, улыбки, смех, сплетни. Вчера вечером после ухода Иллариона Тася сообщила мне о том, что книга предположительно находится в частной коллекции одного богатого господина. И прежде чем вести с ним переговоры о продаже, надо выяснить точность сведений. Я сама напросилась пойти. Очень мне хотелось посмотреть на этот вожделенный объект. Неужели небольшая старая книжечка может стоить сумму, что озвучил вчера Макс? Пробравшись в библиотеку, я медленно обходила темное помещение, освещая полки одну за другой, рассматривала корешки книг, ища нужную. Вряд ли столь ценный экземпляр попадет на полку, но, если верить словам Макса, он был украден только ради пари. Поэтому всякое возможно. И точно не прошло и минуты, как я увидела нужную мне вещь. Внезапно меня кто-то схватил за плечо. Быстро развернувшись, я увидела Иллариона. «Нельзя так подкрадываться!» — воскликнула я. «А как можно?» — приподнял брови мужчина. «И, кстати, что ты здесь делаешь?» Я ляпнула первое, что пришло в голову. «Гуляю». «Лгать ты не умеешь, это хорошо», — улыбнувшись, сказал Насгар. «А теперь давай еще раз. Что тут забыла?» Меня не ввел в заблуждение мягкий голос. «А ты?» — задала я встречный вопрос. Иларион прикоснулся кончиками пальцев к моей щеке, и в этот момент в коридоре послышались громкие голоса. Ненужные свидетели все приближались, а взгляд Насгара заметался по комнате в поисках укрытия, но так и не найдя того, что искал, вернулся ко мне. «Анжелика, мне нужна помощь», — начал мужчина, надвигаясь на меня. Растерялась я. «С меня причитается», — поторопил он. А я кивнула, принимая чуть ли не первое спонтанное решение в жизни. Голоса раздались уже около двери, когда меня прижали к стоящему сзади столу и, обхватив мое лицо ладонями, нежно поцеловали. Прикосновение к губам, легкая ласка языка, и вот мы уже страстно целуемся. Его руки меня гладят, мнут, прижимают. «О, кажется, мы не вовремя. Здесь занято», — послышался словно издалека женский голос. Мои пальчики легко распахнули пиджак и, скользя по нежному шелку рубашки, приступили к исследованию спины мужчины. Неожиданно меня отпустили. Стараясь отдышаться, я смотрела на Иллариона. «Странная помощь», — пробормотала я скорее себе, чем ему. Это были две самые знаменитые сплетницы Альбиона, И не одни. Естественно, возник бы вопрос, что мы тут делаем. Это самый безотказный способ усыпить их бдительность. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы уяснить, в чем заключалась моя помощь и почему меня вообще поцеловали. Щеки полыхнули огнем. «О!» — только и смогла произнести я, судорожно стараясь привести одежду в порядок. «Ты в порядке, Анжелика?» — с тревогой вглядываясь в мое лицо, спросил Насгар. «Я? Да, что со мной может случиться?» — невпопад отвечала я, приглаживая волосы. Куда деться от стыда, я не знала, меня терзало разочарование, не давая здраво мыслить. «Прошу меня простить!» — пробормотала я, выбегая вон. «Как говорит Тася, дурак — это диагноз, но у меня в случае чрезвычайно запущенный, лекари здесь не помогут». Знала ведь, что такой мужчина не посмотрит серьезно на такую женщину, как я, и все равно надеялась. Дура. Тем вечером я попросила Макса перекупить мне эту книгу, если такое возможно, а сама занялась тем, для чего сюда приехала, а именно поиском жилья и работы. Хватит витать в облаках и мечтать о несбыточном. Долго гостить в доме сестры мне не позволит гордость, а значит, надо взять себя в руки. С того дня я избегала Илариона. Альбион смаковал слух, что сестра и брат влиятельной четы Лакфортов крутят роман. Но на самом деле все обстояло совсем иначе. Он практически каждый день приходил в дом к Максу, но я в это время под благовидным предлогом исчезала. Куда угодно. Благо, вариантов оказалось предостаточно. Познакомилась с Лоренцо, лучшим другом сестры, очень знаменитой и экспрессивной личностью Альбиона. Таисия с мужем косились на меня, но пока в открытую ничего не спрашивали. Вот так каждый день я бродила по улочкам города, пока мужчина моей мечты пил чай в доме, где я гощу. Но однажды судьба преподнесла мне сюрприз. В один из дней, когда я обедала в кафе, услышала над собой вопрос. «Надеюсь, прекрасная девушка не будет против, если я присоединюсь?» Подняв глаза, увидела безупречно одетого Насгара. Внутри все сладко заныло. Чуть прикрыв глаза, я жестом предложила сесть. «В последнее время я редко вижу тебя», — сказал Иларион, сделав заказ. «Я ищу работу и жилье. Скоро мне придется самой о себе заботиться, поэтому времени крайне мало». «Да, со временем действительно тяжеловато», — согласился Насгар и, немного помолчав, добавил. «Скажи мне, что ты делала на приеме?» Извинившись, я привстала, собираясь уходить, но Иларион схватил мою ладонь и сжал, удерживая. По телу прошли дрожь и волна желания. Я постаралась отнять руку, но мне не дали. «Анжелика, мне действительно важно знать». Подумав, я решила, что секрета здесь никакого нет, и если признаюсь, то он отпустит меня. Вспоминая прием, сидеть здесь просто невыносимо. Мне все еще очень стыдно. «У хозяина есть одна вещь, которая мне необходима». «Что за вещь?» – нахмурился Иларион. «Книга». «Почему она столь необходима?» «Просто необходима». Тут в глазах Насгара мелькнуло понимание, и я догадалась, он знает про колдовство. «Понятно», — протянул мужчина, раздумывая, и когда снова заговорил, моему удивлению не было предела. «Анжелика, ты знаешь, что ее владелец украл эту вещь ради того, чтобы выиграть спор?» Я лишь кивнула. «Он не отдаст ее. Она — главная часть его победы». «А продать?» Иларион покачал головой. «Нет, денег у него хватает. Ты еще не знаешь, но сегодня Макс получил отказ». Я разочарованно вздохнула. «Но тебе могу помочь стать ее владельцем я». Вопросительно взглянув на Насгара, я услышала пояснение. «Но сначала ты поможешь мне ее украсть». Я в шоке посмотрела на мужчину. «Ты ты с ума сошел?» Иларион рассмеялся. «Не вижу ничего зазорного, чтобы украсть у вора. Истинный владелец этой вещи попросил меня ее вернуть. Сейчас я путешественник, люблю смотреть все необычное. А вот 20 лет назад долгое время был частным следователем». «Сколько же ему лет?» «Поэтому я решил помочь вдове своего знакомого, которую обокрали, и собираюсь довести это дело до конца». «Зачем он это мне рассказывает?» «Истинный хозяин книги может отнестись гораздо благосклоннее к ее продаже». «Может, это очень расплывчатое обещание». «Я приложу для этого все силы или достану тебе другую». «Как, однако, он дорожит женщиной, если готов ради нее на такие неудобства?» «Это многое объясняет». «А если она откажется продавать?» «Значит, я найду тебе книгу на замену». Раздумывала я недолго. «И что я должна делать?» Иларион вскинул на меня хитрый взгляд. «Думаю, ты слышала о том, что между нами страстный роман?» «Про роман знаю, про страстный нет», — покраснела я. «Вот и хорошо», — хмыкнул Назгар. «Мы воспользуемся слухами». «Каким образом?» — не поняла я. «Лиес Надиру, у которого сейчас находится книга, очень хочет провернуть одну сделку с углем. Для этого ему нужна помощь и влияние Макса. Он долгое время зазывает брата к себе на ужин. И совершенно случайно, вчера, Макс согласился». «А ты очень самоуверен», — сообщила я Назгару. «А если бы я не согласилась?» «Уговорил бы», — поцеловал мне руку Иларион. По телу пробежали мурашки, а в голове возникли неприличные желания. Выдернув руку обратно, я старалась сосредоточиться на деле. «Допустим, я отправлюсь на ужин, но не понимаю, что это даст». «Ты отправишься на ужин с Таисией и Максом и постараешься очаровать Надиру». Я все еще непонимающе смотрела на Илариона. «Этот проныра очень любит женщин, что уже не свободны. Ты должна уговорить его показать тебе коллекцию своих книг о сексуальных возможностях человека». «Это?» — спросила я, чувствуя, как мое лицо горит от смущения. «Да, и ты должна его убедить продемонстрировать тебе их». «Зачем?» — с трудом произнесла я, не представляя, как это сделать. «Затем, что когда он включит после демонстрации охранную систему обратно, у меня будет 5 минут, прежде чем она заработает в полную силу». «Это очень сложно. Тебе нужно проникнуть в дом к тому времени, когда он поведет меня смотреть книжки, потом успеть в 5 минут украсть нужное и выбраться из дома». «Это уже мои заботы». «Но не заподозрит ли он меня, что я помогала в краже?» «С чего бы? Он часто показывает свою коллекцию женщинам». Отбросив в сторону сомнения, я скрепила нашу сделку рукопожатием. «Не повезло с шикарным мужчиной. Может, хоть с книгой повезет». Будь проклят тот день, когда я согласилась на эту аферу. Мы трое следующим вечером, как и планировалось, отправились на ужин к Лиесу Надиру. Он вежливо поприветствовал Макса, облобызал руку Таисии, но под предупреждающим взглядом Лакфорта быстро понял свою ошибку и переключился на меня. Тем более я была без кавалера. Во время еды Фок внимательно меня разглядывал и слегка улыбался. Я нервничала. Не нравился мне этот богатый и вполне симпатичный мужчина. Чувствовалась в нем какая-то гнильца. Когда мы с горячительными напитками перекочевали в комнату, мужчины временно нас покинули, чтобы поговорить о делах. А нам предложили посмотреть коллекцию предметов различных видов искусств. Лучше бы он показал нам библиотеку. Пока мы ходили из угла в угол по мраморному залу от одной каменной кляксы к разрисованным картинам, сестра задала вопрос, который я давно ждала услышать. «Анжела, как ты относишься к Илариону?» Решив не разочаровывать сестру, я сказала то, что она ожидала от меня услышать. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что считаю, что у вас роман». «Ты ошибаешься!» Сестра подбоченилась и грозно развернулась ко мне. «Тогда почему у тебя с ним еще нет романа?» На мгновение я растерялась. «А с чего ты решила, что я ему вообще нужна?» «А то по нему не видно». «Мне нет». Тася пробормотала что-то ругательное себе под нос. «Что?» «Я говорю, что, надеюсь, глупость не передается по наследству. На тебе природа явно дала сбой». В этот момент в зале появились мужчины, и сестра направилась к ним, а я состроила ей в спину гримаску. Никто из нас, выходя, не заметил, как шевельнулась портьера у дальнего окна. Хозяин дома заметил, видимо, мою пантомиму, и когда Макс спросил, есть ли что-то интересное у него еще, повел нас в библиотеку. Мы у него в гостях первый раз и непременно должны все посмотреть. Пока сестра с мужем шли впереди, Фок, держа меня под ручку, наклонившись, поинтересовался. «Вы с сестрой поспорили?» Тут я решила использовать свою прямоту, так как кокетка из меня, прямо скажем, никакая. Мы с ней обсуждали мое дальнейшее устройство в Альбионе. «С моей стороны будет бестактно поинтересоваться вашими планами?» «Почему же? Самый простой для меня вариант – это выйти замуж за обеспеченного мужчину», – ответила я чистую правду. Надир ухмыкнул. «Пожалуй, да. Ваш роман с Илларионом Лакфортом очень удачен. Он богат, влиятелен, холост и бездетен. Но все так неясно и зыбко в нашем мире. Тем более мне хотелось бы многое посмотреть и многое узнать, прежде чем осесть у домашнего очага». «О, я вас понимаю. И если у вас не сложится, с удовольствием помогу вам узнать новое». Я заинтересованно вскинула брови, кокетливо улыбнувшись. «Пойдемте со мной», — потянул меня в соседнюю комнату. «Тася с беспокойством на нас посмотрела. Я украду вашу сестру всего на секундочку, а вы смотрите коллекцию». Макс в это время внимательно разглядывал каждую ветхую книгу под стеклом. И не скажешь, что такой букинист. Интерьер соседнего помещения оказался выдержан в более темных, красных тонах. Здесь находились всего две витрины. «Подождите меня здесь», – пробормотал Надиру и исчез в боковой маленькой дверке. А я подошла поближе к деревянным ящикам и взглянула на то, что лежало внутри. Большие книги, старинные переплеты, а на них картинки. Жар опалил мои щеки. Это же просто невозможно. «Вам нравится?» Неслышно за моей спиной появился хозяин дома. Я вздрогнула. «Неужели такое возможно между двумя людьми?» Приподняв стекло, Фок взял книгу и, открыв, медленно пролистал ее. В конце я смотрела в сторону. Для меня настоящая пытка рассматривать столь личные вещи с мужчиной, который поедает тебя взглядом и при этом неприятен тебе. «Простите, думаю, я не готова к подобным демонстрациям», — пробормотала я, не в силах дольше этого выносить, и поспешила прочь из комнаты. Увидев меня, сестра нахмурилась. «Анжелика, что-то случилось?» «Нет, все хорошо. Наверное, немного утомилась». «Может, нам тогда отправиться домой?» — предложил Макс, поняв, что дело сделано. «Пожалуй», — слабо улыбнулась я. На прощанье хозяин дома поцеловал мне руку и шепнул: «Если все-таки решитесь, помните, я всегда вас жду». «Хорошо, но сначала я попробую исполнить желание моей сестры». Надиру понятливо улыбнулся. «Ему очень повезет». Поблагодарив за гостеприимство, я поспешно ретировалась. преисполнившись уверенности, что по собственной воле я в этот дом не вернусь. Благодарим, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение по ссылке в описании.